19. Придя утром в свой кабинет, Ван Дам первым делом узнал, что накануне вечером войска Роммеля продвинулись на 60 миль от Александрии. Неужели это невозможно остановить? Оборонительная линия при Мерсе-Матрух сломалась пополам, как спичка. На юге 13-й корпус в панике отступил, а на севере крепость Мерсе-Матрух капитулировала. Союзники еще раз отступили, и этот раз мог стать последним. Если новая линия, занимающая промежуток в 30 миль между морем и непроходимой впадиной Катара, падет, Египет окажется в руках Роммеля. Однако даже столь неутешительные новости не смогли окончательно испортить Ван Даму настроение. Прошло уже больше суток с того момента, как он проснулся на рассвете в своей гостиной, держа в объятиях Елену. С тех пор он пребывал в состоянии ликования и возбуждения. Он постоянно вспоминал мельчайшие подробности прошедшей ночи. Какими соблазнительно коричневыми оказались ее соски, какой сладкой была ее кожа на вкус, как впивались в его спину ее острые ноготки. В офисе Ван Дам вел себя немного странно и сам это понимал. Он вернул своей машинистке письмо со словами «В нем 7 ошибок, лучше перепечатайте его» и лучезарно улыбнулся. Она чуть не упала со стула. Думая о Елене, он спрашивал себя «А почему нет? Почему, черт возьми, нет?» и не находил ответа. Рано утром к нему пришел офицер из отдела по специальным связям. Каждый, кто хоть чуть-чуть был в курсе того, как устроен генштаб, знал, что это отделение обладает особыми, ультрасекретными источниками информации. Мнение о том, насколько хороши эти разведданные, разделялись. Адекватной оценке мешала засекреченность источников. Браун, который носил капитанские погоны, но был, очевидно, совершенно не военным человеком, склонился к столу Ван Дамма и спросил, не вынимая изо рта трубки. «Вы эвакуируетесь, Ван Дамм?» Эти ребята жили в своем собственном мире, и не было смысла напоминать им, что капитан должен говорить майору «сэр». «Что? Эвакуация? Зачем?» «Мы отправляем в Иерусалим всех, кто слишком много знает, подальше от вражеских рук». Начальство, значит, занервничало. Впрочем, это логично, раз Роммель теперь делает по 60 миль в день. На вокзале вот-вот начнется ажиотаж. Одна половина Каира пытается смыться, а другая половина ждет свободы. Ха! Но вы же не болтаете направо и налево о своем отъезде? Нет, нет. Я зашел сказать вам кое-что определенное. Мы все знаем, что у Роммеля в Каире шпион. Откуда вам это известно? В Лондоне тоже не дремлет старина. В общем, этого парня раскрыли. Я цитирую. «Главное действующее лицо в деле Рашида Али. Вам это о чем-нибудь говорит?» Ван Дамма как молнией поразила. «Еще как!» — выдавил он. «Ну вот такие дела». Браун встал. «Минутку», — спохватился Ван Дамм. «И это все?» «Боюсь, что да». «Но откуда вы знаете? Это расшифровка перехваченных данных или донесения агента?» «Источник надежный, все, что я могу сказать». «Вы всегда так говорите». «Да». «Ну, возможно, мы теперь не скоро увидимся. Удачи!» «Спасибо!» — растерянно пробормотал Ван Дамм. Браун удалился, выпуская изо рта клубы дыма. Главное действующее лицо в деле Рашида Али. Просто не верится, что именно Вульф — тот самый человек, который обвел Ван Дамма вокруг пальца в Стамбуле. Впрочем, почему и нет? Недаром Ван Дамма преследовал это странное чувство, как будто почерк Вульфа ему знаком. Женщине, которую Ван Дамм отправил раскрывать тайну загадочного незнакомца, перерезали горло. А теперь Ван Дамм посылает Елену на свидание к этому же человеку. В кабинет вошел капрал и вручил майору приказ. Ван Дамм прочитал его и не поверил собственным глазам. Всем отделам генштаба предписывалось извлечь из архива все документы, представляющие интерес для противника, и уничтожить их. В разведотделе трудно найти хотя бы клочок бумажки, не подпадающий под эту категорию. «Нам придется сжечь весь офис», — подумал Ван Дамм. «А как мы будем работать потом?» «Ясно одно. Начальство считает, что работать осталось недолго. Конечно, это всего лишь меры предосторожности, но очень уж радикальны. Они бы не стали отдавать приказ уничтожать результаты работ за несколько лет, если бы не считали шансы немцев на победу очень высокими». «Все разваливается», — подумал Уильям. «Все рушится на глазах». Это было невыносимо. Ван Дамм отдал 3 года жизни обороне Египта. За это время тысячи людей погибли в пустыне. И что теперь? Поражение? Остается только бросить все, повернуться и бежать. Это не укладывалось в голове. Уильям позвал Джейкса и вручил ему приказ. Джейкс только кивнул, как будто ожидал чего-то подобного. «Немного крутовато, а?» — спросил Ван Дам. «Это ничем не отличается от того, что происходит в пустыне, сэр», — ответил Джейкс. «Мы устанавливаем огромные полевые склады, которые черт знает сколько стоят, а потом, отступая, взрываем их, чтобы ничего не досталось врагу». Ван Дам кивнул. «Ладно, вам нужно этим заняться, капитан. Но не переусердствуйте. Начальство слишком любит делать из мухи слона». «Да, сэр. Костер разжечь на заднем дворе?» «Да. Найдите железную бочку, проделайте в ней дырки. Убедитесь, что все прогорело как следует». «Как насчет ваших бумаг?» «Я сейчас просмотрю их». «Есть, сэр». Джейкс вышел. Ван Дам открыл шкаф с бумагами и принялся перебирать их. Сколько раз за 3 года он говорил себе: «Это можно не запоминать, посмотрю в деле, если понадобится». Здесь были имена и адреса, характеристики на сотрудников, подробности шифров, схемы передачи приказов, заметки разного рода и маленькая папка — досье на Алекса Вульфа. Джейкс принес в кабинет большую картонную коробку с надписью «Липтон», и Ван Дам принялся бросать в нее бумаги, думая: «Вот, значит, каково быть проигравшим». Коробка была заполнена наполовину, когда в кабинет заглянул капрал и сообщил: «К вам майор Смит, сэр. Пусть зайдет». Ван Дам не знал никакого майора Смита. Майор оказался низкорослым и худым человечком, лет 40, с выпуклыми голубыми глазами и самодовольным выражением лица. Он пожал Уильяму руку и представился: «Сэнди Смит, секретная разведывательная служба». «Чем могу служить?» «Я выполняю обязанности связного между СРС и Генеральным штабом», — объяснил Смит. «Вы направляли к нам запрос по поводу книги Ребекка». «Да». «Мы получили ответ». Смит передал ему лист бумаги. Ван Дам прочел ответ. «Отдел СРС в Португалии выполнил просьбу, касавшуюся Ребекки, отправив своего человека во все магазины страны, продающие литературу на английском языке. В курортном местечке Эстариль обнаружился магазин, продавец которого припомнил, что продал весь имевшийся у него тираж, 6 экземпляров, одной женщине». Дальнейшее расследование показало, что это жена германского военного атташе в Лиссабоне. «Это подтверждает кое-какие подозрения», — сказал Ван Дам. «Благодарю вас за то, что взяли на себя труд лично принести это». «Нет проблем», — сказал Смит. «Я бываю здесь каждое утро. Рад был помочь». Он вышел. Продолжая заниматься разбором бумаг, Ван Дам размышлял над полученным сообщением. Существует только одно правдоподобное объяснение тому, что книга попала из Эстариля в Сахару. Она служит основой для шифра, а поскольку в Каире вряд ли могут одновременно работать 2 агента, значит, книгой пользуется Алекс Вульф. Эта информация может рано или поздно понадобиться. Очень жаль, что вместе с книгой им не достался ключ к коду. Раздумья об уцелевшей в стане противника книги навели майора на мысль о том, что к сжиганию важных документов нужно подходить со всей ответственностью. Ван Дам решил сжечь даже документы о зарплатах и продвижениях своих подчиненных, чтобы враг не приобрел полезных сведений об установлении иерархии в английских войсках. Коробка была полна. Майор поднял ее на плечо и вышел во двор. Джейкс разжег огонь в ржавом железном баке из-под воды, поставленном на кирпичи. Капрал бросал в огонь бумаги. Ван Дам опрокинул туда же свою коробку и некоторое время смотрел на пламя. Эта сцена напоминала ему празднование ночи Гая Фокса в Англии. Костры, печеный картофель, стремительно догорающее изображение незадачливого заговорщика. Обугленные бумажные лохмотья взлетали вверх на волнах горячего воздуха. Ван Дам отвернулся. Ему хотелось подумать, поэтому он решил прогуляться. Он вышел из здания генштаба и отправился в центр города. Щека болела. Возможно, это правильно. Рана затягивается. Уильям не брился, надеясь, что отросшая борода закроет шрам, когда снимут повязку. Каждое утро он радовался тому, что не нужно совершать этот надоевший ритуал. Затем его мысли сами собой обратились к Елене. Он вспомнил, как она выгибала свое прекрасное, блестящее от пота тело. Ван Дам был шокирован тем, что произошло после того, как он поцеловал ее. Шокирован и невероятно обрадован. В эту ночь он многое познал впервые. Он впервые занимался любовью не в кровати. Впервые видел, чтобы женщина испытывала такой же сильный оргазм, как мужчина. Впервые секс был актом взаимного удовлетворения желаний, а не навязыванием мужской воли более или менее согласной на это женщине. Разумеется, неожиданно рухнувшая на них с Еленой любовь была настоящей катастрофой. Его родители, его друзья, его армейское окружение придут в ужас от одной этой идеи — жениться на египтянке. Мама сочтет нужным объяснить ему, почему евреи были неправы, отвергнув Христа. Ван Дамму не хотелось мучиться сейчас еще и по этому поводу. Кто знает, не исключено, что им с Еленой осталось жить пару дней. «Будем радоваться солнцу, пока оно светит», — подумал Уильям. «А будущее? Состоится ли оно?» Его мысли постоянно возвращались к женщине, которой Вульф перерезал горло в Стамбуле. Неужели в четверг Елена опять окажется наедине с убийцей? Ван Дамм огляделся и вдруг понял, что в воздухе буквально разлито праздничное настроение. Проходя мимо парикмахерской, он заметил, что салон битком набит женщинами, которые дожидаются своей очереди. Дела у магазинов одежды тоже шли неплохо. Из бакалейной лавки вышла женщина с корзинкой полной еды, а у входа в лавку выстроилась целая очередь. Табличка в витрине следующего магазина гласила: «Извините, косметики больше нет». Ван Дамм понял, что египтяне готовятся к освобождению и ждут его как праздника. Он не мог избавиться от предчувствия неотвратимой беды. Даже небо казалось темнее обычного. Он поднял глаза. Небо действительно было темным. Над городом нависла огромная серая туча. В воздухе кружили какие-то странные частички. Ван Дамм опустил голову. Это дым и пепел от сгоревшей бумаги. По всему Каиру британцы сжигали документы, за дымом не видно солнца. Ван Дамм неожиданно разозлился на самого себя и на союзников за то, что они так покорно готовятся к поражению. А где же воинственный дух Великобритании? Что случилось с той известной смесью упрямства, изобретательности и храбрости, которая характеризовала когда-то нацию? Что ты сам собираешься предпринять? Ван Дамм повернулся и пошел обратно к Гарден-Сити, туда, где в конфискованных домах размещался генштаб. Мысленно он представлял себе оборонительный рубеж при Эль-Аламейне, на который союзники делали свою последнюю ставку. Эту линию Роммель не мог обогнуть, поскольку на юге она упиралась в непроходимую впадину Катара. Единственное, что ему остается — пойти на прорыв. Где он попробует прорваться? Если он решит двигаться через фланг, у него появится выбор — сделать рывок на Александрию или предпринять обходной маневр и атаковать союзников с тыла. В случае движения в южном направлении перед Роммелем будет не менее приятная перспектива — ударить непосредственно по Каиру или, опять-таки, совершив обход, уничтожать оставшиеся союзные силы. Сразу за линией располагался хорошо укрепленный горный рубеж Алам-Хальфа. Естественно, лучшим развитием событий для союзников был бы такой вариант. Прорвав оборонительную линию, Роммель атакует этот рубеж и теряет там часть своих сил. Другой благоприятный фактор — подходы к южной оконечности Алам-Хальфа преграждали участки зыбучих песков. Роммелю об этом вряд ли известно, так как он никогда не проникал так глубоко на восток, тогда как у союзников есть хорошие карты этой части пустыни. Значит, решил Ван Дамм, мой долг — помешать Алексу Вульфу, который попытается сообщить Роммелю о том, что кряж Алам-Хальфа отлично защищен и не может быть атакован с юга. План был заведомо невыполним. Ван Дамм остановился. Оказалось, ноги сами собой привели его к вилле Оливы, дому Вульфа. Майор устроился в парке напротив, в тени оливковых деревьев, и уставился на здание, словно оно могло подсказать ему, где прячется Вульф. Вот если бы Вульф ошибся и сообщил Роммелю о благоприятном положении для атаки с юга, лениво подумал Ван Дамм. Эта мысль поразила его. Допустим, я ловлю Вульфа. Допустим, у меня в руках находится его передатчик. Предположим даже, что мне удается заполучить ключ к коду. Тогда я могу выступить в роли Вульфа, связаться с Роммелем и объявить о возможности атаки с юга. Ван Дамм пришел в приподнятое состояние духа. К настоящему моменту Роммель должен быть уверен в достоверности сведений, поступающих от каирского агента. Предположим, он получает донесение от Вульфа, в котором говорится, что линия Эль-Аламейн ослаблена на южном фланге. Подходы к Калам-Хальфа затруднены, зато кряж плохо защищен. Соблазн будет слишком велик. Роммель не устоит. Он осуществит прорыв линии обороны на южном фланге, затем двинется на север, рассчитывая без проблем взять Алам-Хальфа. Тут он и завязнет в песках. Пока он будет оттуда выбираться, наша артиллерия нанесет несколько сокрушительных ударов по его силам. Достигнув Кряжа с большими потерями, Ромель обнаружит, что этот рубеж прекрасно укреплен. В этот момент мы перебросим туда силы с передовой и раздавим врага, как орех. Если ловушка сработает, можно будет не только спасти Египет, но и уничтожить африканский корпус. Ван Дам задумался, как бы теперь довести эту идею до начальства. Его положение сейчас оставляет желать лучшего. В сущности, профессиональная репутация Ван Дамма канула в бездну по имени Алекс Вульф. Впрочем, это не должно помешать оценке самой идеи. Майор встал со скамейки и направился обратно в генштаб. Будущее уже виделось ему в совершенно другом цвете. Быть может, возле мечети не будут маршировать нацисты. Быть может, сокровища Египетского музея не будут отправлены в Берлин. Быть может, Билли не придется вступать в Гитлер-Югенд. А Елену не отправит в Дахау. Мы все можем быть спасены, если я поймаю Вульфа.